Глава 18. Я прошел мимо толпы магов, которые провожали меня насмешливыми взглядами, и, наконец, добрался до этого толстячка. Остановился напротив него и смерил взглядом. «На что скажешь, пацан?» — Пегасов нагло уставился на меня. «Во-первых, добрый день», — хищно улыбнулся я, не собираясь принимать навязываемые правила. «Во-вторых, разве я что-то должен сказать?» Пегасов насупился и будто немного потерялся. Не ожидал, видимо, что я не стану прогибаться. «Брат, вы не в курсе, что произошло с моими людьми?» — наконец процедил он. «А ты, говорит, знаешь!» Я посмотрел на Борю, в глазах которого прочел вызов. «Ой, дурак! Хочет подставить меня, не понимая своей соломенной башкой, что тем самым подставляет весь наш род. Вот же дали боги родственничка-придурка!» «Ну а что произошло с вашими людьми?» — состроил я задаченное лицо. «Не придуривайся, щенок!» — прорычал Пегасов. «Я точно знаю, что двое наших магов пропали здесь, в поместье твоего брата. Он сказал, что ты знаешь об этом. Говори!» Судя по накалившейся обстановке, резко отвечать было нельзя. Мало ли что в голову этому придурку придет. Но со мной никто не смел так разговаривать, а уж тем более этот зажравшийся аристократ. Ежу понятно было, что Пегасов уже в курсе всего, и теперь, судя по напору, его не переубедишь. Значит, будем давить в ответ. Только ситуация попахивает откровенным бредом. К нам приперлись левые люди и теперь требуют ответа, куда же они делись. «Это не только его поместье. Наше», — уточнил я. «И тут возникает вполне закономерный вопрос. Если вы так уверены, что ваши люди пропали в поместье Оставьевых, какого черта они в нем делали? Ведь вы или ваш сын?» Я кивнул в сторону щеголя, торчавшего у одной из машин. «С какой целью тут они были, да еще и тайно? Получается, организовали похищение одного из членов рода Оставьевых». «Боря, уйми своего брата!» — грозно покосился Пегасов на Бориса, и тот слегка побледнел. «Он какой-то дерзкий у тебя». «Сейчас я с ним поговорю», — заискивающе улыбнулся он толстячку и, схватив меня за локоть, отвел в сторону. «Ты вообще не понимаешь, что происходит? Они нас говном сожрут, понял? Скажи им, как все было». «Он совсем идиот, что ли?» «Э, нет, братец», — покачал я отрицательно головой. «Твой дядя заварил эту аферу. Ты ее попытался довести до логического завершения. Я же отбил нашу сестру и защитил честь рода. Теперь пусть кто-нибудь из них хоть заикнется о ней. Посмотришь, что будет. И скажи ты мне, ты же вроде как глава семьи. Какого дьявола они качают права возле нашего поместья?» «Нам нужно укрепление рода, идиот», — прошипел братец. «Этот союз был необходим как воздух, а ты нарушил одно из условий договора. Теперь все развалится, и это по твоей вине!» «Глава рода рассуждает по-другому», — возразил я. «И заботится не только о своем кармане. В тебе нет ни капли достоинства. Ты хочешь продать за бесценок родовой бизнес. То, что родители с таким трудом построили, вы с дядей словно шакалы сейчас растаскиваете. Отдаешь свою сестру как рабыню. Ползаешь на брюхе перед этим самодовольным снобом, и ты хочешь, чтобы тебя уважали за это?» «Ты просто кусок дерьма!» — разозлился брат, не найдя осмысленных аргументов. «Мне кажется, что тебе эта характеристика больше подходит». Я повернулся и зашагал мимо остолбеневшего Пегасова. «Да стой же ты, гад!» — окрикнул меня Боря, но я не отреагировал. «Ты куда пошел, а?» — изумленно посмотрел мне вслед Пегасов, разведя руками в стороны. «Это что за цирк? Эй, я тебе говорю!» Он совсем дурак или просто привык, что ему все подчиняются? «Еще кого-нибудь из вас или ваших людей увижу в поместье? Вызову полицию!» Повернулся я в его сторону, окинув ледяным взглядом. «Ничего такого я, конечно, не сделаю, все равно не поможет, а вот другими методами проблему решу обязательно». Повернувшись на пятках, продолжил путь к воротам, которые мне приоткрыл один из охранников. Останавливать меня не стали, хотя я слышал проклятие Пегасова и бормотание Бори. Да, братец у меня тот еще урод. Ну и трус. А почти сразу после отъезда Пегасовых пришло уведомление о срочном сборе глав родов на экстренное совещание. Через час мы уже собрались в том же самом помещении, вот только участников было поменьше. Драгунов, Пегасов, Борис и я. Софья, у которой сегодня был первый рабочий день, ждала в коридоре. Ее не пустили в переговорную точно так же, как и наследников родов. Как только страсти улягутся, я приглашу Софью. Тогда мы обсудим мои права на ведение бизнеса своего рода. Надо подниматься, пока есть такая возможность. Атмосфера в помещении была неприятно напряженной. Деловое общение заменили эмоции. «А теперь послушай меня, Вениамин», — обратился к Пегасову Драгунов, сощурив глаза. «Я вижу, что сейчас может произойти раскол, и Троекуровым это ой как на руку будет». «Ничего ты не видишь!» — заорал Пегасов, надув ноздри, словно бык на кориде. «Этот пацан слишком высокого о себе мнения. Вон, посмотри на него!» — махнул он в мою сторону. «Он же издевается!» Я же оскалился в ответ. «А я тебе говорю, успокойся и выдохни», — попытался осадить его Драгунов. «Сам знаешь, какая ситуация». «Да мне плевать, мои люди исчезли, и следы нападения на автомобиле говорят однозначно. Их убили». Когда я покинул разборки, которые разгорались у ворот поместья, Пегасов настоял на том, чтобы его пустили на территорию. Тюфяк-братец не смог ему противостоять и позволил осмотреть место происшествия. Закончив осмотр и чертыхаясь, толстяк спешно покинул наше поместье. «Вы хотите сказать, что каждый может врываться в поместье Астафьевых?» — не выдержал я. «И вот так запросто делать все, что ему заблагорассудится?» «Я не всякий!» — рявкнул Пегасов, побагровев от злости. «У нас с твоим дядей были свои личные договоренности». «Дядя в розыске, если вы не в курсе», — уточнил я. «И эти договоренности ничего уже не значат». «Ты, гаденыш, ничего не перепутал?» — угрожающе приподнялся на стуле Пегасов в мою сторону. «А ты? Что уж тут фамильярничать, пора ставить его на место. Я никому не позволю заходить в мое, в наше с братом поместье, а уж тем более угрожать моим родным». «Ах ты ж!» — Пегасов подскочил, опрокинув стул. Губы его дрожали от злости, глаза готовы были вывалиться из орбит. «Я же тебя сейчас в бараний рог согну!» «Или я тебя», — ухмыльнулся я ему в ответ. «Успокоились?» — хлопнул по столу Драгунов. «Вениамин, парень прав. В то время, когда его оправдали, а твоего компаньона по сделке объявили в розыск, все изменилось. Ты не имел права заезжать на территорию Астафьевых». Пегасов затрясся от злости. Дрожащими руками достал какой-то пузырек, всыпал в рот часть содержимого и запрокинул голову. Затем немного расслабился, окинув всех присутствующих слегка затуманенным взглядом. «Вы тут охренели все, что ли?» «Выбирай слова, Вениамин!» — рыкнул на него Драгунов, но Пегасова понесло. «А я еще выбираю слова, мать вашу!» — заорал он. «Ты защищаешь этого молокососа, который нахамил мне и даже угрожал!» «Было дело?» — хмуро посмотрел на меня Драгунов. «В ответ на угрозы!» — кивнул я. «Да и вообще, меня уже давно здесь никто в хрен не ставит!» — распалялся Пегасов. «Нужна помощь с хранителями? Пожалуйста! Нужно отмазать кого-то от костра? Да без проблем! А теперь вот вам всем!» — скрутил кукиш толстяк и продемонстрировал его каждому из нас. «Остынь, говорю!» — хмуро посмотрел на него Драгунов. «И давай все спокойно обсудим, пока не поздно. Не очень хорошее сейчас время для склок внутри клана». «А уже все! Поздно! Поздно, блин!» — Пегасов развел руками в стороны. «Я разрываю союзный договор!» Он вытащил трясущимися руками из портфеля несколько листов документа и торжествующе разорвал пополам. «Больше я не в клане!» Прилично Пегасова накрыло, побледнел, трясется, будто припадочный. Того и гляди, сердечный приступ схватит. «Подумай еще, тебя тут же сожрут наши враги, ну или подомнут?» Снисходительно посмотрел на него Драгунов. «Не сожрут, зубы обломают!» Злобно зыркнул тот на Драгунова. «Вот же псих какой-то!» «Да остановись же ты!» — попытался воззвать к разуму толстяка Драгунов. «Иначе будут проблемы, причем у всех!» Пегасов отшвырнул перевернутый стул ногой и на выходе бросил. «А они уже есть! Вот только у вас! Сегодня же перехожу к Троекуровым!» Пегасов выскочил из переговорной, и воцарилась тишина. «Это все из-за этого гада!» — кивнул на меня Борис. «Вот же подонок! Причем тупой, как валенок!» «Да заткнись ты уже, Боря!» — гаркнул Драгунов, наклоняясь над столом. «Ты слишком мелко мыслишь. Твой брат ни при чем. Пегасов давно искал причину, чтобы свалить, и вот ему предоставился отличный случай». Дальше беседа пошла своим чередом. Обсуждались вопросы защиты бизнеса и усиления боевой мощи клана. В итоге Драгунов вызвал из коридора Збруева и дал распоряжение провести профилактические беседы с начальниками промышленных предприятий во избежание рейдерского захвата. Потом также вызвал главу СБ клана и приказал готовить боевых магов на случай нападения. Пока Драгунов рассказывал о всех необходимых мероприятиях по боевому усилению, я покопался в памяти Вани и в целом понял систему. Глава СБ клана, или другими словами, глава СБ правящего рода Драгуновых, главнокомандующий, начальник СБ родов, генералы, элитная боевая гвардия рода, офицеры, маги 8-10 уровней, боевые маги, бойцы 3-7 уровней, были еще ветераны, боевые маги 7 уровня, которые имели большой боевой опыт и по различным причинам не стали офицерами. Они подчинялись напрямую генералам, минуя элитную гвардию. Когда все выходили из помещения, я остался. «Чего тебе?» – недовольно буркнул Драгунов, резко посмотрев на меня через стекла очков. «Хотел бы обсудить мое участие в развитии рода». «Но ты нашел время», – сокрушенно покачал головой Драгунов. «Сам же видел, что происходит». «Поэтому я и решил именно сейчас все оформить». «Что оформить?» – озадаченно посмотрел на меня глава клана. Выглянул, позвав помощницу. Дверь открылась, и в кабинет вошла Софья. Драгунов тут же уставился на нее, прямо пожирая глазами. «Где же ты таких сотрудниц берешь?» Он не отводил глаз от блондинки, следя за каждым ее движением, когда она доставала из чемоданчика бумаги. «Из следственных органов. Особый отдел», — очаровательно улыбнулась Софья, заставив главу клана немного вжаться в кресло. «Вот правильно, не раскатывай губежки. Но я в отставке. Вот здесь все договоры на привлечение Ивана Астафьева к ведению и развитию бизнеса рода. Это не противоречит прошлому решению совета, и по законодательству империи Иван может управлять бизнесом наравне с Борисом». «Сейчас я вызову юриста». Драгунов созвонился с кем-то, и в переговорную зашел холеный парень, который принялся изучать то, что подготовила Софья. «Да, все верно», — оторвался, наконец, парень от изучения бумаг и посмотрел на Драгунова. «Действительно, он может по своему желанию приступить к развитию бизнеса, а в нашем уставе клана прописано, что окончательное решение будет за главой клана, то есть за вами». «Борис хотел распродать бизнес рода, связался с Пегасовыми, сами видите, чем все закончилось». «Я же хочу спасти род Астафьевых», — добавил я очередной аргумент. «И сейчас важно, насколько клан будет готов экономически к ведению клановой войны, а высокую прибыль я гарантирую». Драгунов покосился на меня, почесал седую бороду, затем посмотрел в большое окно на проезжую часть, где проносились один за другим автомобили. «В чем проблема выбрать между адекватным мной и откровенным придурком-братцем?» «Ладно, черт с тобой», — махнул он, подгребая к себе документы и беря в руки самопишущее перо. «Сбори толку, как с козла молока, а ты хотя бы кажешься грамотным. Посмотрим на тебя в деле». Несколько взмахов руки, и я стал полноправным владельцем семейного бизнеса. Маленькая, но победа. Правда, надо еще посмотреть, что там от него осталось. Когда мы садились в такси, я спросил Софью о том, что же произошло между Троекуровыми и Драгуновыми. «Как? Ты не знаешь историю об этой трагедии?» — изумленно всмотрелась в меня Софья. «Весь отдел, помню, на ушах стоял». «Какой трагедии?» — заинтересовался я. «Все началось не так давно. Уже через 20 минут я понимал, что тут и до войны кланов недалеко. Еще когда я таскал камни на руднике, Троекуровы и Драгуновы решили скрепить сотрудничество, поженив детей. Единственная дочь Троекурова вышла замуж за младшего сына Драгунова. Троекуров отдал под венец свою единственную дочурку, а младший сын Драгунова стал ее мужем. Бизнес после этого должен был зацвести, словно фруктовый сад весной. Но Троекуровы, являясь владельцами двух частных банков, успели выдать лишь один кредит под практически нулевые проценты, а потом случилась трагедия. Во время медового месяца, когда молодожены отдыхали на Алтае, со скалы сорвалась дочь Троекурова. Главу клана после этого будто подменили. Он поднял всех, кого только мог. Следственный отдел, адвокатов, особые службы, которые занимались независимым расследованием. Но все в один голос твердили, что это была трагическая случайность. Молодожены увлекались альпинизмом. Во время преодоления очередной высоты девушка поскользнулась и повисла на карабине над пропастью. И все бы ничего. Муж попытался ее спасти, но страховочный карабин оказался бракованным. Он распался на три части. После похорон дочери Троекурова таинственным образом сгорел завод по производству альпинистского снаряжения. Затем ослепленный горем отец переключился на Драгуновых, обвинив их во всех смертных грехах. «В итоге кланы оказались на грани войны», — подытожила Софья. «Не хватает всего лишь одной искры». «Она уже появилась», — удрученно ответил я. «Ты о чем?» — Софья растерянно взглянула на меня. «Пегасов вышел из клана», — пояснил я, — «и переходит к Троекуровым». Софья окинула меня удивленным взглядом, а затем озадаченно посмотрела в окно, в котором мелькали серые бетонные дома города. А вот это уже очень плохо. Созвонившись с Лисом, я очень обрадовался. Он сделал для меня то, что и обещал. Зелье антимагии. Но как его использовать, пока было все еще непонятно. Надо проводить эксперименты. Некромант встретил меня на крыльце очередного неприметного дома, теперь уже в восточной окраине Сочи, как всегда какой-то неухоженный и всклокоченный. Но в его взгляде я заметил и еще кое-что. Обычно потухший, сейчас он горел той самой энергией, которая растворяет всю беспросветную серость бытия. Вот что делает с человеком любимое дело. Мы прошли в дом. Внутри было посвежее, чем в его прошлом месте обитания. Новенькие обои, коричневый пол, пахнувший свежей краской, да и мебель не столетней давности. Мы прошли через уютную прихожую на просторную кухню, и я краем глаза заметил, как дверь в смежную комнату открылась, и из нее выглянул мелкий парнишка. Я тут же скорчил ему рожицу, и пацан юркнул обратно. Когда-то я таким был, маленьким и любопытным. Точно так же и я выглядывал из комнаты, когда к отцу пришли незнакомые воины. Я тогда ничего толком и не понял. Перед глазами мелькнул меч, который воткнулся в пол. Затем громкие голоса. Тогда отец принял бой, убив двоих наемников, и с тех пор он начал обучать меня владению мечом и шпагой. «Сынок, ты должен научиться защищать себя и свою семью, иначе какой из тебя мужчина?» До сих пор помню его суровое лицо. «И пришлось переехать. Хлопотное, конечно, это дело, но нам не привыкать», — услышал я голос Лиса, будто выныривая из воспоминаний. Он суетился возле стола, выставляя на него чашки и чайник. «Но я успел продать половину мха». «Да ты прирожденный продавец», — хмыкнул я и решил его слегка подколоть. «И как же ты не боишься держать дома такие деньжища?» «Так они и не дома». Лис разлил чай и поставил на стол небольшую вазу с печеньем. В глазах его вновь промелькнула тревога. «Я что, дурак их здесь хранить? Они в надежном месте?» Но мне он мог и не объяснять, что это за надежное место. Понятно, что спрятал в свою очередную нору. «Кстати, да». Лис поднялся со скрипящего стула и исчез за дверью. Через пару минут появился с небольшой кожаной сумкой в руках. Положил на колени, щелкнул замками и аккуратно достал металлический плоский короб, который на деле оказался футляром с зельем. Когда Лис снял крышку, я увидел 5 пузырьков со светящейся синей жидкостью. «Как и обещал», — довольно улыбнулся он. «Обычно в таких случаях я рассказываю о мерах безопасности, но ты их знаешь, наверное». «Смутно», — ответил я, кидая в рот печенье. «Интересный вкус, правда? Очень много сахара». Тут же запил ароматным чаем. «Расскажи». «Все на самом деле просто. Обрабатывать холодное оружие нужно в перчатках, иначе, попадая на кожу, жидкость может вызвать сильную аллергическую реакцию, причем вплоть до ожога. В огнестрельном оружии обрабатывают, соответственно, пули. Их нужно просушить перед стрельбой, иначе могут разорваться прямо внутри барабана». «Полезная информация», — кивнул я и хитро прищурился. «Признавайся, куда дело стальное?» «Половину продал по завышенной цене», — ухмыльнувшись, ответил Лис. «Товар очень дефицитный, разошелся быстро. Но чтобы не рисковать, решил продолжить в другой день и переехать». «Мне кажется, что у тебя уже паранойя, друг», — озабоченно взглянул я на парня. «Не совсем. Когда я вышел после сделки, заметил за собой слежку». Лис выглядел озадаченным. Он принялся копошиться во внутреннем кармане, а потом положил на стол небольшой ключ. «Поэтому пришлось быстро нырять в нору. Там и лежит мой сейф». «В норе? Да еще и сейф!» — рассмеялся я. «Дай угадаю, а в сейфе капкан, и в капкане карта с обозначением места, где закопаны деньги». Лис улыбнулся. «Не все так просто. Норы как проходной двор. Хоть там особо и не задержишься, но бывали случаи воровства». «Логично. Схватил по пути и потащил дальше», — хмыкнул я и спросил Лиса. «И на какую сумму наторговал?» 330 тысяч», — ответил Лис, и я аж присвистнул от удивления. «Свои-то проценты уже забрал?» «Да», — он опустил взгляд. «Взял 10 тысяч». Путем несложных подсчетов я понял, что не сходится. «Не, друг, твои 33, то есть еще 23 тысячи», — ответил, заглядывая Лису в глаза. «Это твои деньги, понимаешь? Те самые 10%, на которые ты согласился». «Я не думал, что выручу так много», — ответил Лис. «Да без разницы, много или мало. Уговор есть уговор», — продолжил настаивать я. «Ладно, убедил. Допивай чай и пошли», — махнул рукой мне Лис. Я сделал 2 больших глотка и встал из-за стола. Все же вкусный у него чай, мята и еще что-то. Возможно, чабрец. Все еще чувствуя терпкий вкус чая во рту, я прошел во двор вслед за Лисом. Под ногами громко скрипнули доски крыльца, В лицо дунул прохладный ветерок. «Жди меня здесь», — буркнул некромант. «Что, прямо здесь твоя нора?» — удивился я. «Удивительно, правда?» После этих слов лис исчез. Он должен был появиться через секунду, как и в тот раз, но ничего не менялось. Ветер шуршал листвой раскидистого кустарника справа от дома, где-то впереди в ветвях ухала какая-то птица. А затем я заметил тень, скользнувшую под ближайшим плодовым деревом. «Вот же дьявол! Кто это и что он здесь делает?» Буквально в эту же секунду из норы выскочил лис с вытаращенными глазами. В руке он сжимал кожаный портфель, а из спины торчали два темных дротика. «Нас выследили!» — выдохнул он. «Бежим!» «Бежать? Но уж нет!» К тому же я понял, что сейчас нужно сделать. Но времени было мало.